Глава 11. Со времени эпичной проверки прошло уже достаточно времени, чтобы она у меня вылетела из головы. Погода в Торске продолжала быть пасмурной, иногда радуя выпавшим снегом. За время службы что в первой, что во второй жизни я понял одно. Выпавшему снегу можно радоваться только когда ты в отпуске или наряде, поскольку как только он выпадет, его нужно срочно убрать и сделать это, пока он не растает. А лучше еще вчера. После одной из таких уборок КМСК вызвал меня в кабинет. Настроение у меня было приподнятое. А какое оно еще может быть, когда только что 2,5 часа отмахал лопаты и надышался свежим воздухом Торского аэродрома? Субботний день – время паркохозяйственного дня. Период сплочения воинского коллектива сначала через трудотерапию, а затем и с помощью горюче-смазочных материалов различной крепости. В классе эскадрильи формировались списки и меню на небольшое застолье, пока я выполнял указания командира. Войдя в кабинет КМСК, ощущение было такое, что и у него настрой был, ну, если не закатить праздник, то уж хорошенько бухнуть точно. «О, Сан Саныч, дорогой, заходи!» Громко сказал он, наливая себе ароматный чай под ритмы песни «Землян» из динамика радиоприемника. Я закрыл дверь, и тут же КМСК предложил мне чай с конфетами. «Вот если бы кто другой за моей спиной такое провернул, я бы расстроился. А вот на тебя не обижаюсь. Поздравляю, Саныч!» Пожал он мне руку и приобнял за плечи. «Ну, спасибо. А в честь чего поздравления?» «Пф, Саня, ну ты свежего воздуха перенюхал, что ли?» Посмеялся КМСК. «Не больше, чем обычно. Я на полном серьезе не понимаю, в чем дело». «Ой, да ладно тебе комедию ломать. Весь штаб в курсе. Медведев лично звонил мне, чтобы я при всех поздравил. Ну, я решил сначала индивидуально. Давай, ближе проходи», — сказал КМСК и достал из стола 2 рюмки и бутылку коктебеля. Тут же из холодильника на стол приземлилось блюдце с нарезанным лимоном с сахаром. «Как будто КМСК готовился». «Ну, давай мы сейчас на ход ноги и пойдем к остальным», — сказал командир, разливая коньяк. «Вы мне скажете, в чем дело? Я ничего не понимаю». КМСК с удивлением посмотрел на меня. «Ну, не хочешь пить, так скажи, а я выпью». Командир отведал коньяка и закусил долькой лимона. Не говоря ни слова, он взял меня под руку, и мы с ним пошли в класс. Как только зашли, КМСК тут же дал команду всем замолчать и прослушать важное объявление. «Итак, товарищи, в первую очередь все молодцы. Лопаты целые, снег убрать успели, прежде чем он растаял. А это значит, что боеготовность нашей 3-й эскадрильи не нарушена. Вот. Теперь о главном. Где начальник штаба?» Все начали его искать глазами, но в классе был только замполит. «Он в штаб центра пошел. Позвонили какой-то приказ забрать», — объяснил один из коллег. «Не какой-то, а очень важный приказ, товарищи. Все вы знаете Александра Клюквкина. Вот он наш дорогой и всеми любимый специалист», — позвал меня КМСК, и я вышел на середину класса. «Ерунда какая-то происходит. КМСК светится, будто меня орденом очередным наградили. Вот только так часто их не дают». «Давно уже Сан Саныч наработал на золотую звезду, но пока время не пришло. Зато пришло время ему привести в порядок форму одежды и разделить со мной кабинет». Так-так-так, в душе стало трепетно от происходящего поздравления. «Итак, приказом главнокомандующего ВВС капитан Клюквкин назначен заместителем командира нашей эскадрильи», — громко объявил КМСК. В классе раздались громкие овации. Со всех сторон были слышны поздравления и радостные восхищения. «Но и это еще не все. Этим же приказом капитану Клюквкину присвоено очередное воинское звание майор досрочно». Тут уже я был готов сдержанно, но громко поаплодировать сам себе. Мои коллеги не смогли усидеть на месте и подошли меня поздравить. Надо же, понадобилось мне 2 жизни, чтобы добраться до майорской звездочки. «Спасибо, мужики. Стало быть, сегодня банкую я?» И эта новость обрадовала всех даже больше. Только есть один момент, который я бы хотел уточнить. В советском законодательстве у меня еще нет больших познаний, но кое-что не сходится. «Командир, а точно приказ главкома?» – спросил я у КМСК. «А что тебя удивляет? Чей же приказ ты ожидал?» «Насколько я помню, очередное офицерское звание до истечения срока может быть присвоено министром обороны СССР, но не главкомом». «Да какая разница? Ты чего не рад?» «Конечно рад, но запах подвоха ощущается очень сильно». Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился начальник штаба эскадрильи. Вид у него был задумчивый и запыхавшийся. Командир эскадрильи подошел к нему и взял протянутую бумагу. Радость быстро испарилась с лица Камыска. Он посмотрел на меня и подозвал ближе. «Сань, ну ты был прав. Приказ министра обороны». «Разницы никакой нет, верно?» – уточнил я. «Майора ты действительно получил, Сан Саныч. Только служить будешь не у нас». Дорога к штабу центра казалась мне в эти минуты бесконечной. Хрустящий снег под ногами приятно звучит, а морозец щекочет нос и щеки. Яркое солнце приятно слепит, а висячие сосульки на крыше красиво блестят, будто драгоценные серьги. Матом ругаться не хочется в такую погоду. «Ни хрена не понимаю», — в очередной раз повторил командир 969-го полка, с которым мы направлялись в кабинет к Медведеву. «Товарищ командир, ничего страшного не произошло?» «Вот в этом ты ошибаешься. Ты еще даже не понимаешь, что тебе предстоит», — перебил меня Андрей Фридрихович. «Пока не понимаю паники, которая разыгралась вокруг моего назначения. Возможно, командование Торска желало меня видеть в должности командира 3-й эскадрильи. Да я и сам был бы не против такого назначения. Но в верхах нашлись те, кто посчитал иначе». «Сан Саныч, ты понимаешь, что тебя не отправляют, а ссылают в часть?» — спросил Тяпкин, когда мы шли по заснеженному плацу перед штабом центра. «Андрей Фридрихович, в приказе написано ВВС 40-й армии, заместитель командира эскадрильи 380-го отдельного вертолетного полка. Все чинно и благородно, никаких ссылок». «Это ты так думаешь. Там написано, что ты убываешь в 6-ю эскадрилью, отдельную вертолетную, которая располагается в Шахджое, провинция Заболь. Повторяю, туда военнослужащих ссылают». «Согласен, что перспектива не самая хорошая. Я думал, что в Шахджое был только отдельный отряд от эскадрильи из Лашкаргаха, и ничего общего со штрафбатом он не имеет. Похоже, что в этой реальности такое вполне себе возможно». «Товарищ подполковник, и в чем проблема? Я не вижу здесь синонима слову «каторга», — ответил я. Командир полка остановился и внимательно посмотрел на меня. «Сань, двух командиров этой эскадрильи сняли с должности. Один заместитель уехал с переломами, полученными при невыясненных обстоятельствах. Еще один застрелился. А трое из командного состава и вовсе получили заболевания, после которых их списали с летной работы, и это за год. Я уже не говорю про случаи нарушения воинской дисциплины и неуставных взаимоотношений, причем в отношении обоих полов». «Командир, а вы-то откуда знаете это все?» «А ты думаешь, почему я до сих пор подполковник?» «Действительно. Андрей Фридрихович полгода был командиром 380-го полка. Естественно, что все косяки 6-й эскадрильи легли и на него, а ведь он и правда уже давно ходит без 3-й звезды. Начинаю понимать, что генерал Чигаев слово сдержал. Решил устроить мне проверку в руководстве подразделением, еще и в боевой обстановке». Пока мы поднимались по центральной лестнице, Тяпкин перечислил мне весь спектр проблем, которые были в 6-й эскадрилье в период его службы в Кандагаре. «Техника в завале. Запчастей постоянно нет, а заявки вечно где-то теряются. Тыловые комиссии требуют нормального питания, ассортимента блюд, а в Шахджое вечные проблемы с подвозом воды и продуктов. Они просто не доезжают. Света нет, но обещали протянуть. Генераторы дохлые, но новых никто не дает. А про жилищные условия вовсе молчу. Я слышал, что модули там до сих пор не стоят». Тяпкин перечислил много проблем, и все они так или иначе присущи многим городкам в Афгане. Но в Шахджое собрали весь букет. «Ладно, я верю, что там жопа. Полная. Не знаю как, но нужно тебе соскакивать». «Соскочить значит отказаться от командировки. А такое для меня неприемлемо. Если есть приказ, нужно его выполнять». «А вы бы сами соскочили». Командир промолчал, но по его взгляду было все понятно. Он бы тоже не мог отказаться. В кабинете Медведева была нервная обстановка. Геннадий Павлович с кем-то разговаривал по телефону, а замполит центра изучал какие-то документы. Он вчитывался в каждую строчку и задумчиво потирал затылок. «Хоть убей, Фридрихович, не на такую должность мы посылали документы Клюковкина», — объяснил начальник политотдела. «Знаю, с тобой же вместе проверяли. Еще и представление писали целый час, чтоб в Москве прослезились». «Вот и прослезились». Подумали в главкомате, что именно такой, как я, нужен в Шахджое, и предложили меня на должность. А может, кто-то им посоветовал. Какой-нибудь генерал армии по фамилии Чагаев. Я понимаю, конечно, но почему он? Да знаю, что способный. Да знаю, что большой опыт. Ух, выдохнул Медведев, слушая голос собеседника в телефонной трубке. Совсем ничего. Только так. Алло, алло! Геннадий Павлович повесил трубку и закурил. Сделав затяжку, он внимательно посмотрел на всех подчиненных и отклонился назад в кресле. «Что-то предложили?» – спросил Андрей Фридрихович. «Да, сказали, что так вышло, но ничего страшного. Майор Клюковкин, опытный офицер, орденоносец, уже был в Афганистане и должен справиться. Ну, ты знаешь, как наверху объясняют свои решения», – ответил Медведев. «Так что предложили?» – спросил замполит. «Как обычно. У него есть полное право отказаться от поездки. Он в Афгане был, не обязан туда ехать снова. Самое интересное, что не повышая моего в должности, ничего бы не было», — предположил Медведев. «Я с ним не согласен. Просто все так совпало. И беседа с генералом, и истерики Кристины, и желание начальства продвинуть меня по карьерной лестнице». «Слышал, Сан Саныч, ну что думаешь? Давай отказывайся и никуда не поедешь. Вот прямо здесь напишешь рапорт и все!» — сказал мне начальник политотдела центра. «Если бы это было так просто, что потом скажут? Струсил и испугался трудностей. Раз родине я вновь понадобился в горах и песках Афгана, значит, так тому и быть. Я не буду отказываться. Приказ есть приказ». «Саш, в твоем случае это не зазорно. Ты ничего не должен Афганистану. Свой интернациональный долг ты выполнил сполна. Подумай», — спокойно сказал Медведев. Я выдержал паузу, чтобы все присутствующие смогли настроиться и услышать меня правильно. «Грош тогда цена мне как командиру, если я сейчас отступлю перед такими трудностями. Когда нужно убыть в Афганистан?» Командиры переглянулись и согласились с моим решением. На сборы мне было отведено 3 дня.